Использование автомобильного транспорта на Транссибирской контейнерной линии позволяет сократить срок доставки контейнеров грузополучателю на 5-7 дней в результате исключения операций, связанных с перевалкой контейнеров в портах и на пограничных пунктах, а также увеличение скорости транспортирования по автомобильной дороге. Перевозка контейнеров автомобильным транспортом осуществляется из Высоколитовска, железнодорожная станция вблизи польской границы, куда контейнеры доставляются из Японии по железной дороге. Получает дальнейшее развитие перевозка сыпучих и кусковых грузов в специальных контейнерах, особенно в мягких. В последних транспортируют главным образом химическую продукцию: триполифосфат натрия, сухой железный сурик, цинковые сухие белила, суперфосфат и другое, около 60 наименований. К 1978 году объем перевозок этих грузов в мягких контейнерах превысил 1 миллион тонн. Внедрение мягких контейнеров обеспечило комплексную механизацию при погрузке и выгрузке вредной химической продукции, а также сохранность ее качества и исключило потери. В течение 10-й пятилетки в результате широкого внедрения контейнерных перевозок предполагается снизить расходы примерно на 1,2 миллиарда рублей, высвободить для более производительного труда до 45 тысяч грузчиков, сэкономить 17 миллионов кубических метров пиломатериалов и 320 тысяч тонн металлопроката, резко сократить потерю и порчу грузов при перевозках. Свыше 1 миллиарда тонн различных грузов может быть переключено на доставку транспортными пакетами, обеспечивающими возможность комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ во всех звеньях транспортной цепи. Транспортные пакеты формируются из штучных грузов в таре или без нее, с применением различных способов и средств пакетирования. Транспортные пакеты могут быть сформированы практически из любых грузов: лесных, строительных, металлопроката и труб, упакованных в мешки, ящики, бочки и так далее, за исключением наливных и массовых навалочных. В 1977 году пакетами перевезено всеми видами транспорта свыше 250 миллионов тонн различных грузов, что в 4 раза больше объема пакетных перевозок в 1970 году.